Глава четвертая. «Рад, что вы, наконец, освободились от назойливого окружения. Я всегда предпочитаю подбирать оружие, бойцов и место боя под себя. Иначе получиться может, как с этой глефой», — кивнул Гуан Юй на мое оружие. «Ты сточил четверть лезвия и почти сломал навершие. Как подобное вышло?» «Прошу прощения, господин, но разве мы переходили с вами на «ты»?» Также мило улыбаясь, спросил я, и генерал сбился с шага, оглядываясь. «Это допустимо в отношениях мастер-ученик, но мы не в круге и не на тренировочной площадке. Возможно, это и среди родственников, но я не собираюсь ходить в клан Фэнк, лишаясь собственного, пусть и маленького. Или вы хотите предложить что-то иное?» «Нет, пока нет», — нахмурился Гуан Юй. «Вы ведете странные речи. То появляетесь, ничего не помня, и отвергаете руку моей дочери, то пропадаете на полгода. Теперь вот этот внешний вид. При нашей последней встрече мы договаривались, что я оценю вас и как воина, и как главу клана. И пусть Бог вам благоволит, назначив командующим гвардии, со вторым у вас существенные проблемы. Так что прежде чем разговаривать предметно, предлагаю оценить первое». «Как скажете. Тренировочный поединок еще никому не вредил. Уверен, вы покажете мне новое, а я постараюсь воспринять это знание для улучшения собственных техник». «Высокопарные речи в бою не помогут», — хмыкнул владыка, поправляя собственное длинное копье. «Продержитесь против меня 3 минуты и буду считать вас достойным общаться на равных. Нет, и все в городе узнают, что ты — выскочка, не заслуживающая доверия или высокого звания главы клана». «Сурово. Что ж, в таком случае встречное предложение. Продержусь 5 минут, и ваш клан будет обеспечивать наш всем необходимым на протяжении полугода, включая войска и оружие. И проходить это будет помимо приказов, данных Янусом. Вы на это согласны?» «Надеюсь, не разочаруюсь. А то похвальбы и прошлых заслуг много, на что-то результата не видать». Совершенно растеряв былое благодушие, оскалился Гуан Юй. Он был весел и горяч, кровь так и бурлила в его жилах, обильно поставляемая средним даньтянем. «Согласен, при условии, что наш спарринг станет показательным, а не тренировочным. Как вам будет угодно». «Хорошо, хорошо». Потер руки гигант, и мне стоило больших трудов сохранить спокойствие. Пусть мои техники остались при мне, к тому же я сумел значительно продвинуться благодаря тренировкам души у Кинг Джао, но тело мое все еще оставляло желать лучшего и даже на героическом уровне тянуло только на весьма потрепанную первую ступень. Мне же противостоял настоящий полноценный владыка, пусть и медный, но от этого не менее опасный. «Приготовьте внутренний круг», — распорядился Гуан Юй, стоило нам зайти во двор кланового дома, украшенного свежепостроенным 3-м этажом. Только великие семьи могли себе позволить строительство 3-этажных зданий в скрытом дворце, и это мгновенно выделило Фэнк на общем фоне, делая владение предметом зависти. Хотя, учитывая падение Академии, только нехватка ресурсов и привычки удерживали людей от немедленной застройки. Внутренний двор поражал. Он достигал 50 метров в поперечнике и был засажен деревьями, между которыми натянули навес, и затенив таким образом его почти весь, кроме самого центра, где уже готовили 5-метровый круг, в котором нам предстояло сражаться. Судя по количеству зевак и следам крови на утоптанном песке, такое зрелище радовало здешнее население регулярно, и, скорее всего, не только владыка выпускал тут пар, сражаясь до первой крови. «Условия просты», — заговорил Гуан Юй, снимая с себя дорогую одежду. «Бой до признания одним из противников себя проигравшим». «Или до истечения 5 минут», — поправил я его. «Такого не будет», — ухмыльнулся владыка, показывая внушительную мускулатуру настоящего атлета и бойца. Под сухими, но обильными мышцами я не заметил и намека на жирок. «Боя до первой крови можешь не ждать. Это наши стихии и наше оружие. Захочешь выжить — просто сдавайся. Твои деревянные движения достойны только манекена для тренировок». «Постараюсь сделать все возможное, чтобы вас не разочаровать», — искренне улыбнулся я, тоже обнажаясь по пояс. Возгласы, на сей раз удивленные и ошарашенные, прокатились по толпе зевак. «Одна кожа до кости! Он же сражаться не сможет! Не поединок, а избиение скелета!» — донеслись до меня недовольные голоса. «Отец, осторожнее!» Прекрасная Фэнг Юн в своем атласном кимоно, вышитом серебряными каплями крови, хотела предупредить Гуан Юя, но тот понял ее слова по-своему. «Не бойся, в знак вашей прошлой дружбы я его не сильно покалечу», недовольно сказал генерал, сплюнув сквозь зубы. «Валор, поединок должен быть красив. Это должна быть схватка равных, а потому я собирался биться в полсилы. Но сейчас я вижу, что даже этого будет много. Сдавайся, лицо тебе уже не удастся сохранить, так я хоть тебя не изуродую». «Господин!» — вновь воскликнула Юн, и наши глаза встретились. Она не могла говорить прямо, это было бы вмешательством в поединок третьей стороны, и тогда по правилам Гуан Юй должен был бы признать себя проигравшим, глава клана. На такое она не пойдет. «Сражайтесь, как считаете нужным, незачем жалеть противника». «Нет, настолько я не унижусь. Вперед, я буду биться одной рукой, левой», — нахмурился генерал, заводя правую ладонь за спину и держа оружие перед собой. Копье — древнейшее оружие, что почти сохранило свой внешний вид и не изменилось за сотни тысяч лет. Ни золотые узоры на древке, ни распахнутая пасть дракона, из которой торчало лезвие, не изменили его сути. Это оборонительное оружие, идеальное при групповой обороне, но не менее полезное и в атаке. «Прошу вас начинать», — сказал я, чуть поклонившись и перехватывая глефу. «Ой, деревянные движения. Откуда он это взял?» «Не знаю, но стараюсь показать их как можно убедительней». Гуан Юй поморщился, совершенно не воспринимая меня как противника. Звон небольшого гонга разнесся над ареной, и генерал сделал шаг. Молниеносный, широкий и мощный. Привычный для его уровня. Песок облачком поднялся от стопы. Противник выпустил древко из ладони так, чтобы удар пришелся по мне обухом, а не лезвием. «Милость победителя — сломать кости, но не убить». Однако вместо ожидаемого хруста ребер послышался смазанный стук, и деревяшка ушла выше, почти выбив глефу из моих ладоней. «Смотри, а! Еще стоит!» — удивленно сказал кто-то из болельщиков, но ему тут же возразили. «Да ему просто повезло, видишь, дрожит как весь! Подставил блок не прямо, вот и улетела атака вверх! Больше господин так милостив не будет!» И только Юн, сжимая губы, смотрела на меня. Единственное, у кого среди толпы верхний Дайнтянь развит на уровне серебряного, а может и золотого воина. Ее фиолетовые глаза были прищурены и ловили каждое движение. «Если ты думаешь, что я буду терпеть с тебя больше одного удара, глубоко ошибаешься», — недовольно вымолвил Гуан Юй, а в это время драгоценные секунды тикали. «Последний раз прошу, сдавайся, или я восприму это как оскорбление, и тогда пощады не жди. Ты же просто не в состоянии победить, и даже слепой это видит». «Прошу простить, но нет. Я не выйду из круга. Еще 2 минуты, и вы будете вынуждены признать нас равными». «Не будет такого!» Генерал перехватил оружие и ударил острием. Хоть и одной рукой, но его движения оставались стремительны, а лезвие плясало, как голова кобры. Выпад. И лишь чудом мне удалось избежать поражения в руку. Внутренней стороной древка я отклонил удар, чуть не забыв про движение. Деревянные, короткие, но мощные, неумело зажатые. Возгласы недовольства и сопереживания мне стихали с каждым ударом Гуан Юя. А на его лице брезгливость постепенно сменялась удивлением и негодованием. Как он, владыка клана Фэнг, самый могущественный воин Часи, не может уложить калеку одной рукой? Сменив тактику выпадов на череду дробящих и колющих ударов, генерал наступал, выдавливая меня своим напором из круга. Ведь песок заканчивался уже во 2-х песочных часах. Еще минута и... что? Натиск усилился. Я все больше закрывался, пригибался к арене, до края которой оставалось меньше метра. Но удары генерала перестали достигать цели. Каким-то чудом я уворачивался, поднимая все больше песка и пряча свои очертания в этом облаке. Недовольно рыкнув, Гуан Юй сам ударил по арене, поднимая сразу тучу пыли, но и в этот раз его лезвие лишь вспороло воздух. «Как?» — зарычал противник, обнаружив меня уже за спиной. Пока я не атаковал, хотя мог, и это осознание еще больше взбесило генерала. Несколько раз он уже дергал правой рукой, но сдерживался, чтобы не взять оружие нормально. Ведь кто перед ним? Хиляк, не способный даже защититься, постоянно убегающий от прямого столкновения и прячущийся в пыли. «Возьмите оружие 2 руками, иначе кто признает бой честным, а меня достойным?» Подначил я противника еще больше, но он уже не бросился вперед. «Осталось меньше минуты». «Мне хватит», — усмехнулся Гуан Юй, и мышцы его вздулись, наполняясь кровью. «Он силен. Возможно, действительно самый сильный из рукопашных бойцов города и точно самый сильный человек из встреченных мной. Про орков утверждать не стану, может, Гуй Сонг его одолеет в поединке чистой силы, но точно не я». «Твой конец пришел!» Копье загудело, завращавшись и поднимая ветер, вмиг сдувший всю пыль с арены, стало прозрачным. И только по положению кисти и ног я мог предугадать следующее движение. Удар! Я отпрыгнул из центра, но уже в полете оружие изменило направление, догоняя. Шутки кончились. Этот монстр одной рукой меня в состоянии прикончить. Я встретил его лезвие своим, подставленным плашмя, и на развороте вынужденно отбил повторный удар касанием. Вновь выпад. Движение дуэлянта становится все быстрее. Я уже не успеваю притворяться, сам раскручиваю глефу, весьма характерным движением перекидывая себя через оружие врага и сразу нанося 3 скользящих удара на разной высоте. Первый отбили противовесом, второй приняли древком, а от последнего генерал ушел, отступив на полшага. Он мгновенно контратаковал на одной левой, из-за чего выпад получился смазанным, и лезвие лишь с визгом оцарапало жало глефы. Ярость исчезла из глаз Гуан Юя. Теперь он смотрел на меня совершенно иначе, взяв оружие в обе руки, когда последняя крупинка третьих часов упала в нижнюю секцию. Но никто и не думал останавливать поединок. Град уколов гудя обрушился на меня спереди. Даже прими я их на щит, оружие вмиг стало бы бесполезным, изрешеченным узким лезвием копья. Отбивая в сторону только самые опасные удары, я кружил, даже не думая бить в ответ. Против меня владыка, глава клана, и теперь, прозрев, он в абсолютной ярости и намерен покончить с моей жалкой жизнью. Любой пропущенный выпад может стать последним. Смысла в притворстве больше нет. Я сбросил иллюзию худосочного паренька, и с толпы послышались короткие злые маты. Хе, никто не любит, когда его водят за нос. Активированное еще в начале боя кровавое ускорение, совмещающее техники жизни и крови, позволяло мне держаться на той же скорости, что и противник. А высвободившуюся ментальную энергию я направил на собственное оружие, размывая его очертания. Гуан Юй не обратил на это никакого внимания, перейдя в режим уничтожения. Это был больше не учебный и не тренировочный спарринг. Это была дуэль. И владыка использовал единственную технику, эффективную против иллюзий, атакующую. Тебе не придется отражать вражеские удары, если ты заставишь противника уйти в глухую оборону. Вот только я это тоже понимал. Прыжок, жало глефа ударило в песок, и я растворился в оке урагана. Владыка с ревом закружился, касаясь лезвием границы арены. Но этого замаха я мог избежать, в отличие от едва заметной кровавой пелены, остающейся за ним. Мгновение, и туман превратился в 1000 микроскопических игл, бьющих вверх от самой земли. Уклониться от такого удара было невозможно, и мне пришлось тратить собственную кровь на создание крошечного щита, в который тут же впились десятки острых жал. Но куда хуже было то, что меня заметил Гуан Юй, и следом за иглами обрушилось его копье. Я едва успел соскочить с глефы, на которой сидел над ареной, подпрыгнув во время замаха. Упал на песок и перекатом ушел в сторону, оставив за собой 14 своих точных копий, окруживших генерала со всех сторон. Пусть до армии мои призраки еще не доросли, но их отряд уже вполне боеспособен, и я намереваюсь это доказать. Гуан Юй не осторожничал, он знал, что настоящий я один, и для нанесения единственного удара мне придется показать себя, ведь остальные пустышки. Он считал, что знает. Отряд рвался в бой, с десяток глеф с ревом разрывал воздух, невозможно было отразить все атаки одновременно, и вот одна из них оцарапала плечо генерала. Ответный удар оказался подобен взрыву. Не оставляя шанса на выживание, он пронзил мое тело насквозь, развеяв призрака, и получил десяток таких же, едва ощутимых порезов с другой стороны. В гневе он закружился, и половина копий, не успев отклониться, оказалась развеяна. Теперь генералу противостояло лишь 5 на самой границе. Прыжок, и копье генерала сделало 5 идеально выверенных выпадов. Все 5 оказались поражены в сердце. Все ждали звука падения мертвого тела наглеца, посмевшего бросить вызов главе клана. Все, кроме Юн, прикрывающей лицо веером. Она знала, где я, и смотрела прямо, подавая отцу ориентир. Хитрость, граничащая с нарушением правил, и мы оба это понимали. Но Гуан Юю было уже наплевать, он тоже увидел подсказку и атаковал. Слишком явно, слишком быстро. Я принял выпад на жесткий блок и за счет его энергии отскочил от кровавой косы. Доли секунды, и меня рассекло бы надвое. Град ударов заполнил всю арену. Не спрятаться, не отскочить было невозможно, и мне не оставили никакого шанса атаковать в ответ, и все же я сделал это. Раскрутил глефу в вертикальном водовороте, раз за разом отклоняя острие копья к песку, сам приближаясь на дистанции удара. На уже поджившую кожу противника обрушились крохотные лезвия из крови, увлекаемые круговоротом. Лезвия и жало сменяли друг друга в бешеном танце. Я выкладывался на 100%, не оставляя сил на потом, и вдруг неожиданно для себя понял, Гуан Юй отступает. Не по своей воле, не для того, чтобы сделать очередной выпад. Он отступает под моим напором. А главное, это понял не только я. Противовес ударил о жесткий блок. Генерал остановил водоворот ценой нескольких новых порезов на лице и сразу пошел в атаку. Техники крови и жизни смешались, создавая жуткий узор смерти. Скорость нарастала с каждым ударом сердца, и я с ужасом понял, что не вижу его уязвимых точек. Вот он, идеальный боец ближнего боя, без изъянов, без слабостей. А я не такой. Но я и не должен таким быть. Око урагана, кровавое ускорение, армия призраков. На этот раз мы сражались почти на равных. Его копье жалило, уничтожая одного клона за другим, и атаки вязли в сложном узоре иллюзии техник. Гонг должен бы прозвучать секунды на секунду, но наследница в кровавом платье забрала молоточек у судьи, демонстративно перевернув двое песочных часов. Ах, гадина! Сил создавать призраков не оставалось. Пусть я и герой, но мои запасы не бесконечны, в отличие от владыки, который только крови своей использовал уже литра два. Каждый его удар сильнее и мощнее моих трех, реакция быстрее, а скорость движения такова, что для окружающих он скорее размытое пятно, за которым я успеваю следить только на рефлексах. Он лучше меня во всем, кроме одного. Мысль. Отдаленный чужой шепот заставил меня отпрыгнуть назад, удерживаясь на краю арены только за счет глефы. Воплощение. Наконечник копья со звоном пробил мой блок, конец был неминуем. И в этот момент генерала снесло в сторону. Я не поверил своим глазам, но оттого происходящее не стало менее реальным. На ничтожно малые мгновения, на доли секунды, перед глазами появился образ. Огненный воин, обрушивший свой молниеносный удар на Гуан Юя. И генерал отступил, уходя в глухую оборону. «Время!» — не дав мне перейти в атаку, провозгласила Юн и ударила в гонг.